вспоминает архимандрит Антоний, близко знавший матушку в те годы. После смерти преподобного Кукши в 1964 году духовным отцом матушки стал почаевский старец Иосиф в схиме Амфилохии. Служил этот великий старец в домовой церкви в родном селе Малая Иловица. Когда его выгнали из Почаевской лавры и поместили в психбольницу, тогда дочь Сталина заступилась за него и помогла освободиться. Он ушел к своим родственникам в Малую Иловицу, служил постоянно водосвятные молебны, исцелял больных, изгонял бесов, лечил травами. Костоправ был великий. Мы с матушкой во время странствий по святым местам часто посещали старца, и он очень любил ее. Обычно мы сначала приезжали и молились в лавре, а после шли пешком на святую Божию гору, которая от Почаевской лавры километрах в 10-12. Матушка приносила на святую гору иконы, украшала их цветами, рушниками, венчиками. Сейчас там чисто, порядок, иконы стоят, лампадки горят. А тогда было так. Появляется милиция на машине, и все изломают, испоганят. Мы несколько раз приходили, восстанавливали все, ставили новые иконы, цветы, вышитыми полотенцами украшали. Матушка специально заказывала художникам для Божьей горы иконы. Изображение Почаевской иконы, Божией Матери в огненном столпе с пастухами и овцами и другие. А наши, свои люди, не немцы, не американцы, ломали, сжигали иконы. Мы там бывали с ночевкой, молились, и вот милиция матушку не раз избивала там, на Божьей горе. Много людей собиралось там, и матушка проповедовала. Все слушали ее, затаив дыхание. К ней подходили, задавали вопросы, и она тут же отвечала и по личным делам, и о том, как лечить от разных болезней. Оттуда мы шли до источника святой праведной Анны у села Анышковцы. В пути матушка проповедовала, пела. Она много псалмов и духовных стихов знала на память. На источнике был храм Святой Троицы. Источник чудесный, с очень холодной водой. Там купались, молились, оставались на ночевку. Матушка никогда не погружалась в источники, не помолившись. Читала много молитв и пела. Потом мужчины отходили подальше, а женщины раздевались и погружались в воду. Матушка совсем не боялась холодной воды и другим пример подавала. Была она очень закаленной и ничего не боялась, никаких жизненных или бытовых неудобств. Во время хрущевских гонений в 1959 году храм снесли. Советская власть пыталась закрыть источник. Его закопали и закрыли бетонными плитами. А во время перестройки верующие очистили источник и построили новую каменную церковь. Осветил ее в 1991 году архиепископ Ровенский и Острожский Ириней Середний. На самом источнике устроен деревянный помост. Колодец выложен кольцами. Возле места купания сделаны деревянные кабины для переодевания паломников, желающих погрузиться в воды источника. Сегодня тысячи людей из самых далеких окраин России, из стран ближнего зарубежья, со всех областей Украины приходят поклониться святыне. Многие из тех, кто приезжает на богомолье в Почаевскую лавру, стараются побывать на источнике святой Анны. Не счесть исцелений от самых тяжких болезней, которые совершаются здесь по молитвам святой Анны, и особенно действенна молитва матерей о своих болящих детях. Можно было бы составить целую книгу, повествующую о любви Божией, о благодатной силе Божией Матери и ее Матери, святой праведной Анны. Матушкины чада сейчас ездят туда и молятся. Я слышал от них. После паломничества к святыням Почаевским мы непременно шли к старцу Амфилохию. Этот великий старец Почаевский постригал матушку в Рясофор где-то в 1965-66 году. Очень любил ее батюшка. Как сейчас помню, какое изумительное большое пасхальное яйцо он подарил ей антикварное, фирмы Фаберже, с драгоценными украшениями чудесной работы. Не только я, но и другие паломники помнят, с какой любовью старец принимал матушку. У меня сохранилась фотография с того времени, когда мы были у отца Амфилохия на молебне. Матушка ходила в темной одежде, а было лето, народа пришло много, церковушка была маленькая, и старец служил во дворе. Там и стоит матушка лицом к келии. Старец Амфилохий, духовный отец матушки, почил в 1971 году. В мае 2002 года схиигумен Амфилохий был прославлен в лике преподобных. Мощи его открыто почивают в храме преподобного Иова Почаевского, слева от раки преподобного Иова. Сейчас к нему на могилку ходят многие, и столько чудес совершается. Кто посещает Почаевскую лавру, идут на монастырское кладбище, проходят старинной липовой аллеей к месту его упокоения. Еще одного почаевского подвижника матушка особенно чтила. Это отец Кукша-младший. Он был молдаванин, никак не мог устроиться с пропиской в лавре и поэтому уехал на Кавказ. Там его убили. И мы похоронили его на Михайловском кладбище в Сухуми. Очень любила матушка архимандрита Савву, служившего неподалеку от Почаева в деревянном храме во имя святого пророка Илии. У батюшки мать была монахиня и сестра монахиня. Были мы в этом храме на престоле 2 августа. То было время уборки урожая, и милиция под этим предлогом не пускала народ в храм. И автобусы в тот день не ходили, чтобы люди не могли добраться до храма. Милиционеры останавливали машины, штрафовали и поворачивали назад. Но люди все равно шли на праздничную службу, и мы с матушкой вместе с ними молились. Ходила она очень скромно и даже бедно одетая. Уже тогда по временам юродствовала. Таким образом, она часто обличала врагов веры Христовой. И все сбывалось из того, что она говорила и показывала, юродствуя. Однажды в Почаеве матушка побила при всех одну схимницу за то, что та высоко себя вознесла. Замечательно, как эта схимонахиня приняла обличение. Она не роптала, не возмущалась, а лишь повторяла: «Бей меня еще, матушка, за дело бьешь, чтобы я в прелесть не впала». Хорошая была схимница, благодатная, но вот и ее матушка вразумила. Она в то время уже имела дар прозорливости. Помню такой случай. Я должен был посетить одну семью возле Почаева. Жила там странноприимница Евдокия. Так вот, матушка провидела, что я приеду к этой рабе Божией. Там оставались иконы мои и вещи. И в тот день, когда я должен был прийти, матушка устроила дорожку, украсила ее цветами. Я иду, грешник великий, а она мне такую встречу устроила. Как-то заболел я на хуторе, где мы остановились в пути, простудился, так как была уже поздняя осень, холода начались. Матушка пошла в село, проповедовала там, и кто-то подарил ей банку меда. И вот принесла она этот мед. «Тебе надо подкрепиться, подлечись, золотой мой». Помню, на Божией горе и в других святых местах нашей русской земли собирала она травы, душицу, девясил, колган, много трав собирала, сушила. Потом все это шло для лечения людей.